петербургская охрана, дом родной, летучий наш отряд. А ведь он у нас романтик, — с некоторым удивлением подумал Бестужев. Положительно романтик, что-то такое всегда в нем присутствует, хотя пятилетняя служба должна была приучить к нехитрой мысли о том, что романтики, если рассудить, нет нигде, зато везде есть рутина. Впрочем, быть может, романтика попросту и есть, осознание того, что ничего другого, кроме твоей постылой службы, тебе на этом свете не нужно. У нас есть свои философы, у нас есть свои романтики, вроде Сёмы Акимова, который 3 года назад лежал связанный в сыром лесу Эстлянской губернии, пока на его глазах осатаневшая чухна белоглазая жарила на костре казачьего урядника и полицейского пристава, ждал своей очереди, потому что ничего ему больше не оставалось, и кто ж знал, что к его планиде вахмистр драгунского эскадрона чутьем ухватит неладное при виде далекого огонька посреди леса, поведет туда на галопе кавалеристов, и они покрошат взбунтовавшихся чухонцев за минуту до того, как настанет Семин черед связанным валиться в уголье. Он стоял у добротного забора из некрашенных досок и смотрел вдаль. Теперь только Бестужеву стало в полной степени ясно, что Ларионов был прав. Здесь любые облавы бесполезны. В самом деле, нужна парочка полков полного состава, не меньше, не широкая дорога, поистине место свободное от деревьев, и только уходила в Чищобу, в Зеленое море, плавно выгибалась вниз по склону, а вокруг, насколько хватало взгляда до горизонта, были лишь поросшие лесом сопки, те, что поблизости ярко-зеленые, различимые во всей рельефности деталей, далекие, скорее уж туманные силуэты, вырезанные из синеватой бумаги. Необозримость и дикость таежного пространства его, городского человека, прямо-таки поражала, слава богу, не подавляла, спасибо и на том. Приходилось делать над собой усилия, чтобы осознавать, по этим чищобам можно прошагать сотни верст, да так и не встретить живой души. «Вон, видите, ваше благородие?» — спросил неслышно подошедший Савелий, хозяин явки на краю Аннинска. «Что? А вон, на хребте, очень похожа повозка с верховыми, скоро будут здесь». Бестужев присмотрелся, и в самом деле на вершине далекой сопки, прорезанной дорогой так, что это напоминало винтовочный цилик, двигались мелкие точечки, освещенные восходящим солнцем. «Думаешь, они? А некому больше с той стороны, непременно приисковые». Он утвердительно кивнул и отошел, хозяйственно покачивая топором, прикидывая что-то смастерить из тонкого кедрового стволика, который держал в левой руке. Отставной унтер-офицер армейской кавалерии, как помнил Бестужев, во время революции в Чите, раненый в ногу так, что со службы списали подчистую, тут, после госпиталя, его и приметил Ларионов. Одинокий хромой унтер как нельзя лучше вписывался в образ нелюдимого бобыля, купившего избушечку на окраине Аннинска, в отдалении от города. Он, собственно, и в жизни был нелюдимым бобылем, а если присовокупить к этому вполне понятную лютую ненависть к изувечившим его революционерам, хозяин явки получился идеальный. Гитара лениво позвякивала. «Ах, краса, я пред тобою чистый, знала б, как мой путь опасен и тернист, злой кинжал на меня точат анархисты, целит бомбою в меня социалист. Я тебя, краса, покину утром рано, когда только занимается заря, моя доля и судьба. Петербургская охрана мне приказ дала беречь государя».